Противоположность Горькому, он никогда не стремился иметь учеников. Оставались друзья-женщины, и он необыкновенно страстно ревновал их. Я не любил его и не думаю, чтобы он любил меня. При всем своем социализме он был мещанином с головы до ног. Я помню его в пиджачном костюме на приеме в советском посольстве. В это время советский посол Майский, в апогее своей популярности, вел дипломатический этикет с мундирами и вечерними платьями. H.G. в пиджаке почувствовал себя несчастным и через полчаса уехал. Я помню, как он публично уверял меня, что нисколько не сноб, но что у него достаточно гордости, чтобы не принять от короля ордена заслуги. Что думал он о самом себе, о человечестве и о мире, судьба которого его занимала всю жизнь, достаточно известно. В 1931-1932 годах началось его беспокойство в связи с восхождением гитлеровской звезды в Германии и окаменением власти Сталина в России. И все, на что он возлагал надежды, длительный или даже вечный мир, как следствие последней войны, которую он назвал в свое время войной, которая закончит все войны, Лига наций, торжество демократии, обязательно всеобщее образование, которое приведет людей к пониманию их собственной сущности и судьбы, все это как-то не выходило, как-то не получалось вокруг него, и упрямство его росло. И росла уверенность, что общемировая беда, эту общеевропейскую беду он чувствовал, идет от того, что люди перестали его слушать. Он то собирался начать писать книгу по экономике, то по биологии, чтобы приготовить разум человека для мирового правительства, то писал науку о жизни, где затрагивал такие животрепещущие вопросы, как расизм, контроль над рождаемостью и экологию. Но семена не всходили, движение не начиналось. Отчего он ссорился с бывшими друзьями, кричал на них, что они не слушают его и не хотят ему помочь спасти мир. И действительно, так называемый «свободный мир», где как будто все еще раскупались и читались его книги, все меньше и меньше, этого он не мог не замечать. Его не слушал, а мир несвободный, с которым он сражался или думал, что сражается, постепенно перестал издавать его сочинения. Там стали забывать его голос. Параллельно с этим люди его поколения все чаще переставали принимать его всерьез, а молодые, которым постепенно сделалось 40 и 50 лет, и вовсе не хотели его знать. Оно, это молодое поколение, вышедшее на литературную сцену в 20-х и в 30-х годах, теперь писало о нем как о вульгаризаторе, пишущем для полуинтеллигентов. Он завидовал молодым. Ему казалось, что они пришли в мир и с ранних лет привыкли принимать абсурдность мира. Закалились, стали твердыми и жесткими, и научились смотреть на прогресс как на иллюзию. Это его сердило. Еще в 1913 году герой его романа «Страстные друзья» хотел пробудить мировой разум, издав энциклопедию современной науки. Через эту энциклопедию мир будет построен заново, и от нее будет больше добра, чем от всех революционных движений. В 1937 году Уэллс писал: «В 1934 году я поехал в Россию, чтобы говорить с Горьким и Сталиным об абсолютной необходимости свободных дискуссий, если хотеть, чтобы мировой порядок был восстановлен. Но Горького я нашел постаревшим, заеденным славой и под полным влиянием Сталина. А Сталин, который мне понравился, никогда в жизни не дышал вольным воздухом и даже не знал, что это значит. Осень в Америке». Первые ноты отчаяния прозвучали в «Анатомии крушения надежд» 1936, и в том же году в плане мировой энциклопедии, над которой должны были работать, по его расчету, тысячи людей. Затем вышла «Судьба Homo sapiens», где мир шел не туда, куда надо. После этого, в 1939 году, «Порядок нового мироустройства», а в следующем году «Права человека» или «За что мы воюем». В 1942 году были изданы «Перспективы Homo sapiens» и еще три книги об устройстве Вселенной. Затем несколько сердитых памфлетов и последний судорожный крик о бессмысленности существования. Дух в тупике. Незадолго до этого дня он стал говорить Муре и Марджери, жене Джипа, когда его звали к телефону. «Скажите, что Элс не может подойти. Он занят, он умирает». Во время войны он не уехал из Лондона и в своем доме на Ганновер-Террас прожил все годы, когда бывали недели сплошных ночных бомбежек, и все вокруг горело. Но он не двигался и в погреб не спускался. Окна его выходили на Ридженс-парк, и он стоял и смотрел в окна и твердил о том, что человечеству предстоит вымереть, как вымерли ихтиозавры и птеродактили. Прислуга постепенно оставила его одного. Мура жила поблизости, но время от времени уезжала из Лондона, часто к жене Никольсона, Вите Саквилл-Уэст, главным образом, чтобы выспаться. В 1941 году Уэллс последний раз выехал на 3 месяца в США и вернулся оттуда опять под те же бомбы. Одиночество теперь было полным, гостей не бывало. Он уменьшился в росте и напоминал пузатого карлика, злого, требовавшего для себя диктаторства над миром, чтобы этот мир спасти. Но не было слушателей, чтобы спорить с ним или, наоборот, сочувствовать ему и его миру. Кальвинистскому, детерминированному, закаменелому. В таком состоянии он получил почетную докторскую степень от Лондонского университета. Это была его давняя, тайная мечта. Но Королевское общество, высшее научное учреждение Англии, основанное в 1660 году, его свои члены так и не пригласило. И это была последняя обида, нанесенная ему. Но он не смел даже самым близким людям пожаловаться на Королевское общество. Он всю жизнь твердил направо и налево, что не допускает мысли, чтобы кто-нибудь на свете мог стать ему, Уэллсу, необходимым. У него в прошлом была богатая личная жизнь, полное путешествий по всем континентам, женщин всех национальностей, встреч и отношений с великими, жизнь, не задержанная ни суеверными устоями XIX века, ни религиозными, ни бытовыми табу. В своем быту он был более прогрессивен, чем прогрессисты других стран, включая сюда и Россию, и даже Францию. Английские прогрессисты последовательнее других. Они вместе с радикализацией своих политических убеждений меняют и самый образ своего мышления и поведения. Уэллс очень рано отказался от привитых ему принципов пуританизма, от привычек и навыков прошлого, от семейных и иных предрассудков, которые твердыней стояли за его отцами и дедами. В России радикалы до наших дней оставались в быту старомодными старцами.